сказал Хайпенко. Я по-прежнему молча стоял, спокойно наблюдая за происходящим. Сейчас уже всем было очевидно, кто из нас потерял контроль, а кто сохранил самообладание. А заодно все сделали выводы, чье слово сколько стоит. «Разведите бойцов!» — наконец приказал Хайпенко. Охрана быстро развела нас с магой по разным сторонам. Напряжение постепенно спало, зал вернулся к шумным разговорам. В этот момент мой взгляд скользнул на вип-ложе, и я замер. Поначалу даже не поверил своим глазам. Там сидел Витька. Виктор Козлов, человек, которого я последний раз видел в ту самую ночь, когда погиб в своей прошлой жизни. Он смотрел на меня холодно, спокойно, с легким оттенком скучающего интереса в глазах. Он не узнал. Конечно, Витя не узнал меня. Прямо сейчас я был тем человеком, которого он видел впервые. И он понятия не имел, что глазами этого нового тела на него смотрят привет из прошлого. Я с трудом сдержал эмоции, нахлынувшие мощной волной изнутри. Вся прошлая жизнь пронеслась в одно мгновение перед глазами, но внешне я остался спокоен. Лишь взгляд мой остался прикован к Козлову. А он отвел свой взгляд, быстро теряя интерес к моей персоне. «Люди в Файтс, нам осталось совсем немного ждать стадионного турнира!» Я слышал фоном слова Хайпенко, закрывавшего конференцию. «Напомним, что нашим главным спонсором, нашим учредителем является компания «Козлов и партнеры». Больше того, сам Виктор Козлов присутствует на сегодняшнем мероприятии. Дайте шума человеку, без которого наша сказка не оказалась бы возможной. Шума! Люди в Файтс!» Зрители поднялись и аплодировали стоя. Я слышал аплодисменты и чувствовал, как неприятно сжимается в груди. Убийца, вор, мошенник и моральный урод. В голове не укладывалось, что люди буквально превозносили его. Насколько же срослась с Витей его маска, которую он практически не снимал. Маска благодетеля и мецената. Козлов изменился, постарел, заматерел, но глупо было отрицать, что он был как вино и с возрастом становился только лучше. Но и на этом сюрпризы не закончились. Рядом с Витькой в ложе была она. Я сразу узнал ее, это была та самая девушка с кладбища. Сейчас она выглядела совершенно иначе. Уверенная в себе, сдержанная, с высоко поднятой головой. Козлов улыбнулся ей и приобнял за плечи. У меня внутри все похолодело. Вот оно что. Жена, значит. Пути Господни неисповедимы. Я смотрел на нее, чувствуя какие-то странные ощущения, которые не сразу смог распознать. Неужели этот урод знал, где похоронена Светка, и послал свою очередную бабу к ней на могилку, чтобы положить цветы? «И самое главное», — Хайпенко тем временем продолжал. «Я напоминаю, что ВФАЙТ с приличной поддержки Виктора Козлова анонсирует самое масштабное шоу в мире единоборств. Лучшие кулачники сойдутся в турнире в открытой весовой. Главный приз будет вручен лично Виктором. А что это за приз, пока не знает никто. Но это то, что взломает нашу индустрию и выведет поп-ММА на совершенно новый уровень». Зал зашумел в знак одобрения. Я же чувствовал, как внутри вновь загорается старая глухая ярость, которую я так тщательно скрывал. Конференция медленно подошла к концу. Публика начала расходиться, камеры постепенно выключались, а участники стали подниматься со своих мест. Я тоже уже собрался уйти, но Хайпенко быстрым шагом подошел к начальнику службы безопасности Игнату. «Хоть все вверх дном здесь переверните, но я хочу знать, откуда флешка с этим дерьмом оказалась у режиссера», — проскрежетал он. Не прошло и минуты, как испуганный и совершенно растерянный режиссер трансляции Федя появился на сцене. «Это, мать твою, что вообще было?» — проскрежетал Сергей. Я видел, что у режиссера с перепугу начали подгибаться ноги. Он открыл рот, но ничего не мог сказать. Пришлось приходить на выручку. «Это называется мутить тему, Сергей», — я появился перед Хайпенко. Флешку подсунул ему я. Он ничего об этом не знал. Тот опешил, переводя на меня взгляд. «Как?» Ловкость рук и никакого мошенничества. Я улыбнулся, ловя себя на мысли, что получаю удовольствие от того, как меняется в цвете его физиономия. «Видимо, служба безопасности у тебя работает из рук вон плохо». Игнат после этих слов позеленел. «Извини, Федь, что так получилось. Я развел руками и снова посмотрел на Хапенко. Но мне показалось, что нашему ускорателям бою не хватало чуточку раскачки». «Ты что-нибудь об этом знал?» Сергей просверлил глазами режиссера. «Не, Сергей Игоревич», — неуверенно проблеял тот. «Что не так-то? Или мы недостаточно привлекли внимание к бою?» Я вскинул бровь с невозмутимым видом. Хайпенко уже хотел что-то ответить, но вдруг перед нами вырос уже знакомый мне администратор. Он подбежал и с выпученными глазами сунул Сергею какие-то распечатки. «Это рекорд, Сергей Игоревич», — проговорил он. «За трансляцией наблюдала?» И паренек озвучил цифру, от которой Хайпенко аж закашлялся. Он зажевал губу, посмотрел внимательно на меня, потом на Федора. «Федя, вот если бы ты вставил эту чертову флешку с видео в эфир, я дал бы тебе прямо сейчас премию», — прошептал Хайпенко, затем, громко хлопнув в ладоши, привлек внимание остальных сотрудников. «Коллеги, у нас рекорд! У нас, черт возьми, рекордное количество зрителей во время прямой трансляции!» Федя так и остался стоять с открытым ртом. Сотрудники ответили Хайпенко аплодисментами, а Сергей небрежно махнул рукой в сторону коридора. «Иди, вопросов у меня к тебе нет», — сухо сказал он. Повернулся ко мне и долго смотрел, как будто изучающе. Но сказать ничего так и не сказал. «Разведите карателей и файтера по разным выходам, чтобы без эксцессов, ясно?» — скомандовал Хайпенко Ренату. Ренат вызвался лично проводить меня к выходу, снова черному. «Не вывез?» — спросил он с усмешкой. Намек был явно на потерянную флешку. Я ничего не ответил. Пусть упивается своей победой и считает ее таковой. Ну а кто вывез, а кто нет, что называется, узнаем в следующей серии. На парковке меня уже ждал Шама. «Ты в порядке, брат?» — спросил он, заметив мою задумчивость. «Все нормально, Шама, просто мысли всякие лезут», — ответил я, усаживаясь в ладу и стараясь выбросить тревогу из головы. Думал я только об одном — о Викторе Козлове, который был сегодня одновременно так близко и так далеко. Настанет день, и я до него обязательно доберусь. Глава 17. В «Тигре» все было готово к началу тренировки. Большинство парней уже стояли у скамьи в зале, успев переодеться, лениво разминаясь. В ожидании они лениво переговаривались между собой ни о чем, время от времени посмеиваясь над очередной шуткой. Один из них, Миша, талантливый кикер, расположился возле стойки с гантелями и что-то с усмешкой рассказывал Шаме. Тот слушал, слегка улыбаясь и кивая. «Здорово, мужики!» — поприветствовал их я. «Саня, привет, дорогой!» Я уже собирался направиться в раздевалку, как зазвонил мой телефон. Номер оказался незнакомым. «Добрый день, Александр!» — раздался голос в трубке, вежливый и деловой. «И вам не болеть!» — ответил я. «Вас беспокоят по поводу гирь, которые вы выиграли. Хотим еще раз извиниться за задержку доставки вашего приза. Имелись некоторые обстоятельства, которые нисколечко нас не оправдывают. Ничего, бывают», — перебил я вещателя, начавшего растекаться по древу. «Извинения приняты. А гири где?» На самом деле, про свой выигранный приз я практически забыл, да и не до того было. Но нет, ребята все-таки оказались обязательными и решили до конца довести дело с вручением приза. «Мы готовы привезти вам их прямо сегодня курьером в кратчайший срок. Подскажите, пожалуйста, адрес, куда доставить?» — спросил звонивший. Я на секунду задумался. Хороший вопрос. Свое собственное помещение для зала еще не было готово, а хранить гири где-то было надо. В отличие от ржавого советского железа, такое добро не оставишь без присмотра. Тут же утянут местные дельцы. Зал у меня все еще не на замке. «Да, я вас понял», — ответил я. «Давайте тогда в клуб «Тигр». Сейчас как раз здесь нахожусь. Адрес знаете?» Я назвал адрес клуба, который уже успел хорошо запомнить. «Отлично, записал», — ответил собеседник. «Ожидайте, в самое ближайшее время привезем». «Спасибо, буду ждать». Я коротко завершил разговор и убрал телефон обратно в карман Олимпийки. Быстро переоделся и двинулся в зал, но на полпути мобильник снова усердно запеликал. «Внимательно», — бросил я в динамик. «Звонок по вашему заказу, не кладите трубку», — сообщил из динамика заранее записанный женский голос. «Быстро они». «Здравствуйте, доставка, я возле Тигра, как вам вручить заказ?» — следом послышался голос курьера. «Лучше, если вы выйдете». Договорились, что я выйду и заберу гири. На входе ждал паренек в костюме курьерской доставки, примчавший на электрическом велосипеде. За его спиной тяжело висел рюкзак с гирями, за малым не перевешивая курьера. Как он умудрился его довести, учитывая, что гири весят не один десяток килограммов? Тайна, покрытая мраком. Но паренек был явно крепкий, ну или привыкший к подобным нагрузкам. «Что вы там везете?» Он быстро попытался возмутиться, но осекся, увидев, что я вышел из зала в тренировочном костюме. Курьер кое-как снял рюкзак, с облегчением выдохнул, избавившись от тяжелого груза. Открыл рюкзак и вытащил оттуда большую картонную коробку. Я помог ему ее достать, сам изрядно напрягшись. «Вы Александр?» — спросил курьер. «С утра был он. Покажите QR-код, чтобы я закрыл заказ», — попросил паренек. Пришлось повозиться в телефоне, чтобы найти то, что он просит. Я поймал себя на мысли, что с каждым днем все лучше разбираюсь в устройстве современных технологий. И то, что раньше заняло бы часа два, я теперь сделал за несколько минут. Хотя нет предела совершенству, ясное дело. Показал ему QR-код, курьер его быстро отсканировал и закрыл доставку. «Разрешите спросить, а что там?» — спросил он, кивнув на коробку. — «Тяжеленный заказ, зараза, чуть спину не подорвал». Ответ я решил наглядно продемонстрировать. Открыл коробку и достал одну из гирь. Хлопнул курьера по плечу, и тот, явно впечатленный, поехал дальше. Я затащил гири внутрь зала, поставил коробку на пол. Игнат, проходивший мимо, повернулся ко мне с явным интересом. — «Что, Сань, ты какое-то железо решил к нам притарабанить?» — несколько удивленно спросил он. «Если не против, комплект гири здесь передержу», — сказал я. «Не вопрос, а тебе они нафига, если не секрет?» «Хочу подтянуть физику, так сказать, по старой школе. Если интересно, после тренировки оставайся, вспомним, как 30 лет назад в качалках занимались». Я подмигнул тренеру. Игнат как-то скептически посмотрел на меня. «Откуда тебе знать, как занимались 30 лет назад?» — хмыкнул он явно с ностальгией, промелькнувшей по тем временам. «Ты тогда еще не родился!» Игнату было где-то под 50, и о старой школе он наверняка помнил. «Физрук мне рассказывал, когда в школе учился», — заверил я. «Ну, а я ученик способный и все запомнил». «Да, тогда много чего ребята могли такого, о чем сейчас молодежь и не слыхала». Игнат мгновенно загорелся любопытством и азартно потер ладони. «Замазали. Посмотрю обязательно, что ты там умеешь. Но давай тогда так. Заодно и тренировку пацанам проведешь. Они же на тренажерах совсем зачахли. Так что физуха сегодня будет за тобой. Идет?» Я оглянулся на пацанов, которые с интересом прислушивались к нашему разговору. «Без проблем. С удовольствием покажу, что такое настоящая хардкорная тренировка. Как раньше делали». Игнат удовлетворенно кивнул. «Отлично, сейчас тогда все организуем. А физруку твоему привет передавай лично от меня при встрече. За то, что старые традиции чтит». Я занес гири в зал, достал из коробки и поставил их вдоль стены. Игнат, потирая ладонь от предвкушения, свистнул, привлекая внимание всей группы. «Так, братва, у меня хорошие новости. Саня сегодня покажет вам, что такое настоящая хардкорная тренировка. Сейчас делаем разминку, и я передаю вас в его заботливые руки». Пацаны оживились, начали переглядываться, коситься на гири, причем с легким скепсисом. «Разминку я тоже могу провести, Игнат», — заверил я. «Саня?» — с интересом обратился ко мне Шама. «А что это за тренировка-то такая? Мы что, гиревым спортом будем заниматься?» «Увидите. Главное, плечо заранее подготовьте», — подмигнул я пацанам. «Зачем?» «Чтобы, когда после тренировки выходили, язык на плечо положить». Все дружно расхохотались, хотя скепсис все-таки остался. Парни в «Тигре» были тренированные и, видимо, считали, что гирями их не удивить. А вот и посмотрим. Я сразу занялся организацией тренировочного места. Тут никаких сложных тренажеров, все максимально просто и эффективно. В зале слышались перешептывания и подколы. «Это что, шутка? Мы тут больше сотки от груди жмем. Ага, детский сад какой-то». Я решил пока никак не комментировать. Подготовил тренировочное пространство прямо возле октагона. А когда все было готово, обратился к пацанам. «Ну что, раз вам кажется, что это легко и просто, тогда давайте начнем заниматься ничего не деланием. В конце тренировки снова поговорим и посмотрим, кто из вас останется таким же веселым и уверенным». Пацаны с прежним легким скепсисом ожидали начала. «Саня, с закрытыми глазами будем по канату ходить?» Последовали очередные смешки. Я заметил, как Игнат с интересом наблюдает за происходящим, словно предчувствуя, что скоро улыбки исчезнут с лиц пацанов. Я окинул взглядом собравшихся и вспомнил себя много лет назад. Перед глазами четко возникла картинка старого спортзала, где я сам когда-то доводил себя до предела именно такой тренировкой. Сейчас настала пора показать молодым, что на самом деле значит хардкор. «Готовы?» — уточнил я, оглядывая свою группу. «Да готовы, Саня, готовее некуда!» — бодро, но с иронией крикнул кто-то. «Тогда начали!» — громко сказал я, подходя к центру зала. «Первое, с чего начнем, — это качественная разминка. Только предупреждаю сразу, что это не та разминка, которую вы привыкли делать. Тут придется поработать!» Пацаны снова переглянулись, все еще не понимая, о чем речь. Игнат усмехнулся, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. «Разминка у нас будет простая, но эффективная», — продолжил я. 50 приседаний, 50 отжиманий и 50 повторений на пресс». В зале повисла недолгая пауза. Парни не сразу поняли, шучу я или говорю серьезно. В их картине мира от такой нагрузки даже размяться толком и то бы не получилось. Не то что вспотеть. И я бы, пожалуй, согласился, вот только в выполнении этих простых упражнений были нюансы. «Отжимания делаем непростые», — начал пояснять я. Встал в упор лежа, чтобы наглядно все показать на личном примере. «Первые 25 ставим кулаки на пол под углом 45 градусов относительно осевой линии. Большими пальцами внутрь». Я показал руками положение на полу. Ребята начали занимать исходные позиции, повторяя за мной и недоуменно поглядывая друг на друга. «А зачем так сложно?» — спросил Миша. «Затем». Я медленно начал считать первое повторение, делая упражнение сам. Что именно в таком положении работают те самые мышцы, которые отвечают за силу и стабильность удара. Если хотите нормально драться, эти мышцы должны быть в идеале. А качественно их разогреть и заставить работать можно только так. После первых 10 отжиманий легкие шутки постепенно начали растворяться в звуках ритмичного дыхания. «Ха, отличное упражнение, у меня руки уже горят», — поделился Шама, тяжело выдыхая. «Это нормально», — спокойно сказал я. «Продолжаем. Теперь вторые 25 повторений делаем с разворотом ладони в обратную сторону. Так мы включаем остальные мышечные группы, которые обычно вообще не задействуются при простых отжиманиях». Пацаны уже заметно напряглись. Веселые улыбки постепенно продолжали исчезать с лиц, уступая место сосредоточенности и нарастающей усталости. «Это ты точно у физрука подсмотрел?» — спросил Игнат, наблюдая за тем, как пацаны уже с натугом делают последние повторения. «Точно, еще не такое у него было», — ответил я, улыбаясь. «Это пока так, цветочки». «Дело», — пробормотал Игнат себе под нос. Закончив с вторым подходом, я перешел к третьей разновидности отжимания. «И теперь самый интересный вариант. Ставим руки в максимально узкий хват, упор на две головки пястых костей с одной и другой стороны. Опускаемся до того момента, пока солнечное сплетение не коснется ладоней. Поехали, 25 повторений». «Ты же говорил, всего 50!» «Пошутил. Работаем!» К концу серии большинство уже откровенно тяжело дышали, у многих дрожали руки. А это все еще была разминка, просто не такая, к какой пацаны привыкли на тренировках. И больше того, это была лишь ее вступительная часть. Я же делал все упражнения наравне с остальными. Думал, что будет сложно, но тело удивительным образом перенимало мышечную память. Хрен его знает, как это работало, но работало же. «Хорошо, закончили отжимания, встаем, делаем приседания. Ноги ставим чуть шире плеч, носки смотрят в разные стороны. Шама, явно уже уставший, громко выдохнул. «Ну, наконец-то!» «Не спеши радоваться», — ухмыльнулся я. «Первые 25 повторений будем делать до середины приседа, не вставая полностью». После 10 повторений ребята начали издавать приглушенные стоны и тяжело вздыхать, чувствуя сильное жжение в ногах. «Саня, это что вообще за пытка такая?» — не выдержал кто-то из парней. «Обычные приседания», — спокойно пояснил я, внимательно следя за техникой ребят. «Сейчас вторые 25 повторений. Из положения полного глубокого приседа поднимаемся только до середины. И обратно вниз. Не филоним». Шама тяжело выругался, пытаясь удержать равновесие и контролировать боль в ногах. 30 лет назад люди, похоже, были железными», — процедил он. Я улыбнулся, глядя на измотанных и удивленных парней. Они явно не ожидали, что простые упражнения окажутся настолько тяжелыми, но, что важнее, эффективными. «Ничего, а дальше будет еще интереснее». Когда, наконец, закончили приседания, я дал парням немного времени прийти в себя. Кто-то сел на пол, потирая уставшие ноги, кто-то лег на пол и молча смотрел в потолок. «Ну что, теперь разомнем пресс!» — сказал я и хлопнул в ладоши, привлекая внимание уставших спортсменов. «Давайте быстрее, пока мышцы горячие, работаем!» «Это уже даже не смешно», — хмыкнул Гена, наш борец-вольник, недавно перешедший в ММА. Он вытер ладонью пот со лба. «Беру свои слова обратно. Разминка действительно отличная. У меня работают мышцы, о существовании которых я даже не подозревал». «Брат, уверен, что у вас физрук был, а не садист», — вставил Шама. Я махнул рукой, показывая, чтобы все подходили ближе. «Садимся парами друг напротив друга. Давайте быстро, не ленимся». Пацаны нехотя сгруппировались, садясь на пол лицом друг к другу и сцепляя ноги в замок. «Так, теперь слушай внимательно», — продолжил я. «Задача простая, но важная деталь в том, чтобы держать напряжение постоянно. Опускаемся только наполовину назад и затем чуть приподнимаемся вверх, но не выпрямляемся полностью. Работаем в очень узком диапазоне. Поехали!» Первые несколько повторений прошли почти в тишине. Парни внимательно следили за техникой и старались выполнять точно, как я объяснил. Они уже отчетливо понимали, что эффективность такой тренировки просто колоссальная. Однако уже через десяток повторений в зале снова послышалось тяжелое дыхание. «Охренеть!» — выдохнул Гена, с трудом удерживая положение. «Саня, это реально так сложно должно быть, или мы что-то неправильно делаем?» — выдавил Шама, морщась от напряжения. «Все правильно», — ответил я. «Терпим и пашем, пашем и терпим». Постепенно пацаны начали осознавать, что это была не просто разминка, а полноценная тренировка сама по себе. Я видел, как в глазах каждого из них появлялось уважение к тому, что они сейчас делают. Ну и возрастающее искреннее удивление от того, что простые, казалось бы, движения могут быть настолько тяжелыми и эффективными. Когда парни, наконец, закончили разминку, они упали на пол и тяжело дышали, не двигаясь. «Я теперь понимаю, почему раньше бойцы были такими жесткими», — подвел некоторое резюме Шама. «Тогда начнем настоящую тренировку», — предложил я. «Ты прав насчет того, что тут языки надо готовить», — выдохнул Гена. «Ну, давайте начинать». Я дал пацанам немного отдышаться после тяжелой разминки и снова хлопнул в ладоши, привлекая их внимание. «Так, основная часть тренировки — общая физическая подготовка. Сейчас также будем задействовать мышцы, о существовании которых, как и на разминке, вы даже не подозревали. Поэтому сразу предупреждаю, будет тяжело». «Сань, по-моему, я сегодня узнал о мышцах, которых вообще не должно существовать». Я подошел к гирям, выбирая подходящую. «Смотрите внимательно. Первое упражнение называется подъем Знаменского. Оно заставит включиться сразу все тело». Пацаны собрались вокруг и внимательно следили за моими действиями. «Садитесь на пол, сгибайте руку в локте и кладете ее на пол ладонью вверх», — объяснил я, занимая исходное положение. «Берете гирю одной рукой, ставите на ладонь второй, как стакан на поднос. И медленно, аккуратно поднимаетесь вверх, одновременно толкая гирю вверх. Затем также аккуратно ложитесь обратно и скатываете гирю с ладони». Я медленно и четко показал упражнение, внимательно следя за реакцией. Поняли, не поняли, пацаны? «Выглядит, конечно, красиво», — недоверчиво произнес Шама, рассматривая гирю. «Но не уверен, что у меня получится». «Не попробуешь, не узнаешь», — заверил я. «Давайте, пробуйте по очереди». Пацаны начали выполнять упражнения. Почти сразу стало очевидно, что далеко не у всех получается с первого раза. «Опа, стоп, осторожно!» — быстро среагировал я, ловя гирю, которая чуть не выскользнула у одного из руки. «Главное — баланс и концентрация. Не суетись и не спеши. Успеешь!» «Да как не спешить? Она постоянно падает!» — проворчал тот, стараясь удержать гирю на ладони. «Именно в этом и суть», — пояснил я. «Это упражнение развивает баланс, координацию и все мелкие мышцы. Без них вы не сможете комплексно тренировать четкие и мощные удары». У некоторых получалось чуть лучше, но все равно большинство справлялось с трудом. «Я, кажется, вспотел больше, чем за всю неделю в зале», — тяжело дыша признался Шама, откладывая гирю. Он, наконец, сделал упражнение полностью от и до, не уронив снаряд. «Следующее упражнение — турецкий подъем», — объявил я. «Еще и турецкий», — рассмеялся Гена. «Саня, а у тебя там еще много таких?» «Достаточно». «Но ты, если все, то можешь идти в раздевалку», — ответил я, подмигнув Гене. «Да какой все?» — он отмахнулся. «Так, чисто интерес». «Смотрите сюда». Я взял гирю, поднял над головой и зафиксировал в этом положении. Затем, не опуская ее, аккуратно ложитесь на спину на обе лопатки, фиксируете положение и после поднимаетесь обратно вверх. Задача в том, чтобы удержать гирю все время наверху на вытянутой руке и не опустить. Я продемонстрировал упражнение. Пацаны снова недоуменно переглянулись. «Сань, чё-то мне кажется, что твой физрук был Карелиным», — пробормотал Шама, пробуя первым выполнить упражнение. «Скорее он был тем, благодаря кому Саня понял, как на самом деле выглядит хорошая тренировка», — ответил вместо меня Игнат. Шама, пошатываясь, медленно начал укладываться на пол. «Локоть держи прямее, аккуратно, иначе гири улетит», — корректировал его я. «Тут бы самому не улететь. Так, тихо, пацаны, сейчас». Шама, наконец, лег на обе лопатки, удерживая гирю на вытянутой руке. Пацаны чувствовали, как быстро уходят силы и как работают мышцы, которым раньше никто из них не уделял должное внимание на подготовке. «Как вам тренировка 30-летней давности?» — подначивал я, глядя на измученных и вспотевших парней. «Саня, это реально что-то с чем-то. И правда, на тренажерах это не отработаешь», — послышались заверения от спортсменов. Надо отдать должное спортсменам, они серьезно устали, но ни один из них не сходил с дистанции. В их глазах горел азарт. После турецкого подъема я дал парням немного отдышаться. «Поздравляю, комплексные упражнения — все», — пояснил я. «Теперь переходим к изолированным упражнениям. Это поможет нам окончательно добить те мышцы, которые мы сейчас хорошо включили». «Судя по ощущениям, у меня уже все добито», — пошутил Шамиль. «Все говорят, что незаменимых людей нет, но надо отдать должное Шаме, такие люди, как он, поддерживающие атмосферу в зале, все таки были незаменимыми». «Сейчас покажу упражнение, которое вы точно никогда раньше не делали. Называется оно «Жим Гернера». «Садитесь на пол, по-простому на задницу», — начал я объяснять, устраиваясь поудобнее. «Одну руку вытягиваем в сторону перпендикулярно туловищу. Она нам нужна для баланса и стабильности, ее не двигаем. Второй рукой берем гирю». Я взял гирю и сделал подъем на бицепс. Из этой позиции поднимаем гирю над головой и обратно, медленно опускаем. Я показал упражнение максимально медленно и четко, делая акцент на технике выполнения. «Брат, ты кто такой этот Гернер?» — поинтересовался Шамиль. «Сильный мужик был, много интересного придумал», — спокойно ответил я. «Ну, кто первый?» Давай сюда попробую». Шама с решительным видом взял гирю, вытянул руку в сторону, сосредоточился и начал поднимать гирю на бицепс. Первый этап получился неплохо, но когда он начал поднимать ее над головой, его начало заметно качать. «Тише, Шама, не дергайся. Держи спину ровно, прессом фиксируй корпус», — спокойно давал указания я. «Пытаюсь, братан, но меня что-то конкретно ведет не в ту степь», — выдохнул он, но все же удержал гирю над головой и медленно опустил ее обратно. «Отлично», — похвалил я его. «Ты сейчас прочувствовал, как работают мышцы стабилизатора плеча и корпуса. Это ключевые мышцы для бойцов». Остальные с интересом наблюдали, как упражнение выполняет следующий. «Сань, ты, конечно, моих тигрят конкретно удивил», — вполголоса прокомментировал Игнат. «Да и меня тоже, положа руку на сердце. Как-то не думал, что есть мышцы, которые не работают на тренировках». Это было действительно так. При работе с гирями все тело должно было работать слаженно. Вряд ли хоть кто-то из пацанов все еще считал, что гири и старые упражнения — это ерунда. Следом я показал еще одно упражнение на плечи и руки — жим Клейна. Такой жим отлично прорабатывал плечевой пояс и трицепс. Гиря поднималась вверх, затем рука сгибалась за головой, и через голову же гиря опускалась на противоположное плечо. Ну а после рука выпрямлялась обратно. С таким жимом пришлось изрядно помучиться. Упражнение было действительно сложным, и далеко не у всех получалось с первого раза. В «Тигре» картина была примерно такой же. Половина ребят не справились. Кто-то выбыл, не сумев опустить гирю на противоположное плечо. Некоторые не смогли поднять гирю обратно. Но я и не обещал, что будет легко. «Аккуратно, локоть не разводи в сторону. Старайся держать его поближе к голове», — корректировал я. «Да пытаюсь, у меня сейчас руки просто отвалятся». «Не переживай, если отвалятся, потом приклеим». Следующий. Миша попробовал выполнить упражнение, но не смог довести гирю до плеча и чуть не уронил. «Стоп, стоп, аккуратнее!» Быстро среагировал я, подстраховав его. «Тут главное не торопиться и четко контролировать гирю на каждом этапе». Игнат подошел и тоже попробовал выполнить упражнение. Получилось. Несмотря на возраст, дури в Игнате было ого-го. «У меня ощущение», — выдохнул он, морщась, — «будто я в натуре в качалку 90-х попал». Закончив с жимом Кляйна, я заметил, что ребята уже откровенно измотаны. «Ладно, мужики, с силовыми закончили, поздравляю, что никто не слетел. А теперь давайте сделаем кое-что еще интереснее. Кто сколько жмет от груди?» Пацаны оживились, начали громко объявлять свои результаты. 115, сказал Шама, гордо расправив плечи. 100, ответил Гена, вытирая пот со лба. 95 стабильно, 100 через раз, добавил Миша. Веса назывались хорошие, на уровне нормативов разрядников по жиму лежа. Отлично, красавцы. Вот у нас гири по 24 кило каждая. Попробуйте сейчас пожать штангу, к которой мы эти гири привяжем. 10 повторений. Суммарно килограмм 60. «Это что за площадка?» — Шамиль заухмылялся. «Давай потяжелее гири. Ты сначала этот вес подними. А там, если что, добавим», — сказал я. «Да легко, Саня, вообще без вопросов. Это же всего 60 килограммов». Игнат помог мне привязать гири к штанге. Когда снаряд был готов, Шама уверенно лег на скамью и самоуверенно снял штангу со стоек. Как только он начал поднимать штангу, гири закачались, создав мощную вибрацию. Шама тут же нахмурился, с трудом контролируя гриф. Мышцы рук и груди заметно напряглись. Он выжил первый раз, потом второй, но уже на третьем подходе руки задрожали сильнее. «Саш, это вообще что такое?» — выдохнул он, закончив подход и тяжело ставя штангу на стойки. «Ощущение, что все 120 жму, а не 60». Вибрация от подвешенных гирь делала упражнение намного сложнее, чем просто пожать фиксированный вес. Миша подошел к скамье следующим и с легкой опаской снял штангу со стоек. Поднял штангу, и его руки сразу начали ощутимо дрожать от вибрации гирь. «Жесть, пацаны!» — с трудом проговорил он, стараясь стабилизировать штангу. «Такое чувство, будто меня током бьет. Мышцы прямо горят!» «Это потому, что мозгу приходится постоянно посылать сигналы для стабилизации веса», — охотно пояснил я. Игнат усмехнулся, стоя у стены со скрещенными руками. «Слышали, парни? Сегодня Саня не только ваши мышцы прокачал, но и мозги заодно!» Глава 18. Закончив тяжелую тренировку, я на Шаме поехал в зал. Шамиль вздыхал, пыхтел, переваривая нагрузку. Говорить по дороге особо не разговаривали, я тоже устал не меньше остальных. Уже у зала, когда мы попрощались, я переключился на другие дела. Отдыхать и восстанавливаться времени не было от слова совсем. Я взглянул на своего покалеченного кабана и тяжело вздохнул. Мерз, конечно, машина крепкая, но после таких приключений без эвакуатора точно не обойтись. Ибрагим машину уже ждет и отписал, что я могу кабана везти в гараж. Достав телефон, я решил воспользоваться своей голосовой помощницей. «Алиса, найди объявление эвакуатора», — попросил я. Нашла несколько объявлений об эвакуаторах поблизости. Моментально отозвалась Алиса. «Вам нужен эвакуатор обычный или с краном-манипулятором?» Я мельком взглянул на помятый кузов. «Да обычный давай». Алиса вывела на экран несколько ссылок на сайт объявлений. Я открыл первый попавшийся. Мельком просмотрел объявление и нажал на номер мобильника. Гудки шли недолго, и на том конце трубку взяли почти сразу. «Эвакуатор, слушаю», — отозвался бодрый голос. «Добрый день, машину нужно перевезти, тут недалеко до гаража. Свободны?» «Да, есть эвакуатор свободный, а что за автомобиль?» — спросил собеседник. «600-й Мерседес», — ответил я. На секунду повисла странная пауза. «А какой цвет?» — последовал неожиданный вопрос. «Черный», — уточнил я. И сразу услышал тихий шепот на другом конце. «Да он, походу». «Проблема какая?» — я нахмурился и спросил уже настороженно. «Нет-нет, все нормально», — торопливо ответил голос, стараясь звучать максимально спокойно. «Сейчас подъедем, ожидайте». Связь прервалась, и я еще раз взглянул на Мерс, пытаясь понять, почему цвет машины вызвал такую странную реакцию. Минут через 15 во двор медленно заехал эвакуатор. Я присмотрелся внимательнее к подъехавшей машине и сразу почувствовал странное дежавю. Этот слегка облезлый грузовик с оранжевыми мигалками был подозрительно знакомым. Из кабины выпрыгнули двое ребят и направились ко мне. Стоило им приблизиться, как я сразу узнал эти лица. Точно, те самые парни, которые недавно пытались эвакуировать мой кабан из-под знака. «Ну здорово, мужики, земля оказывается круглая», — поприветствовал их я. Эвакуаторщики тоже узнали меня мгновенно и замялись, виновато переглядываясь. Потом один из них все-таки переселил смущение. «Слушай, братан, неправы были тогда», — сказал он. «Хотим нормально извиниться. Мы тогда на дядю работали, а он заставлял забирать машины из-под знака. Короче, теперь поняли, что это херней было. Решили сами работать». Я выслушал, про себя отметил, что говорил эвакуаторщик искренне. «Усвоили мой урок?» «Да это бог». «Вас как звать?» — спросил я. «Вова», — представился первый. «Вася, сделал то же самое второй». «Красавцы, уважаю такой подход. Меня Саша зовут», — представился я, поочередно пожимая руки эвакуаторщикам. «Ваш дядя, пока все хорошо идет, улыбается, а как только плохо станет, спиной к вам повернется». «Вообще по-любому», — согласился Вася. «Но как, работа-то идет?» — поинтересовался я. Вова махнул рукой. «Идет, ага, фу-фу, даже лучше, чем на дядю пахать. Вот только за эвакуатор кредит закрыть бы поскорее». «Ничего, справитесь, дело молодое», — заверил я. «Зато сами себе хозяева, а это дороже любых денег. Так что, моего железного коня на борт корабля примите?» Я показал на кабана, одиноко стоявшего чуть в сторонке. По лицам Вовы и Васи было видно, что они малость прифигели, когда увидели, что стало с автомобилем. Но спрашивать ничего не стали. «Саша, давай мы сегодня бесплатно тебе эвакуацию сделаем, чисто по-братски. В качестве извинения за тот косяк», — неожиданно предложил Вова. Я ненадолго задумался, но потом протянул ему руку и крепко пожал. «Ладно, принято. Спасибо, пацаны». Парни оживились и сразу взялись за дело. Эвакуатор осторожно подъехал задней частью вплотную к кабану и остановился. Вова ловко вытащил из кузова две металлические платформы аппарели и аккуратно закрепил их под небольшим наклоном от эвакуатора к земле. Вася подошел к рычагам лебедки и начал осторожно разматывать трос. «Потихоньку цепляй за крюки, не торопись», — скомандовал Вова своему напарнику. Тот опустился на колени, заглянул под бампер, нашел нужные точки крепления и аккуратно зацепил металлические крюки. Закончив, поднял большой палец. Я покосил в автомобиль, отжал ручник и поставил коробку передач на нейтралку. «Все, можно тянуть». Трос натянулся, и «Мерседес» плавно двинулся вверх по платформам, слегка покачиваясь и поскрипывая поврежденными деталями. Вася и Вова внимательно контролировали процесс. «Стоп, стоп, притормози!» — подал голос один из эвакуаторщиков, когда передние колеса уже оказались на платформе. «Чуть левее надо, чтобы кузов не поцарапать». Я чуть повернул руль, оставаясь во время всей этой процедуры в салоне кабана. Еще пару минут, и «Мерседес» уже полностью стоял на платформе эвакуатора. Парни ловко закрепили колеса широкими ремнями, затянув их плотно, чтобы машина не сдвинулась во время перевозки. Затем проверили крепление еще раз, обошли кабана со всех сторон, убедившись, что он надежно стоит на платформе. «Ну все, теперь можно ехать!» — Вася хлопнул ладонью по кабине эвакуатора. «До гаража Ибрагима доехали быстро!» Я, правда, всю дорогу переживал, оглядываясь и опасаясь, что «Мерседес» соскочит. Да и дорога оставляла желать лучшего. Все-таки ехали в аграрный кооператив, а внутри него в асфальте яма была на яме. Так вот, на каждой такой яме эвакуатор слегка покачивало, и мне казалось, что «Мерседес» выкатится назад. Этого так и не произошло, но зато вдоволь потрясясь, мы подбежали в ничем не примечательный бокс, явно построенный еще при царе Горохе. В боксе были распахнуты ворота, а сверху висел небольшой и старый плакат «Ремонт авто». Настолько старый, что он уже никуда не годился. Эвакуатор аккуратно притормозил, а медленно сдал назад, остановившись прямо напротив въезда в бокс. Парни моментально взялись за разгрузку, спустили аппарели, ослабили ремни на колесах. «Мерседес» осторожно съехал на землю. Наблюдая за этим процессом, я оценил, насколько четко и уверенно Вася его выработает. Совсем не так, как в прошлый раз. Все-таки за свое дело пацаны взялись основательно. Когда кабан окончательно встал на асфальт перед гаражом, я все же протянул им пару купюр. «Братан, да не надо, мы же от души хотели сделать», — отказался Вася, выставив вперед ладонь. «Спасибо, парни», — сказал я твердо. «Но вам дело развивать надо, за эвакуатор кредит платить». Они немного замялись, переглянулись, но Вова деньги все же принял. И правильно. Одному за бесплатно поможешь, второму, а там, где второй, там третий, и далее целая очередь халявщиков. Сам без штанов тогда останешься. Я такое на своей шкуре уже проходил. «Спасибо тебе, Александр», — сказал Вова, пряча купюры в карман. «Если вдруг чего нужно будет, звони сразу, для тебя сделаем скидку нормальную». «Договорились», — ответил я, пожав обоим пацанам руки. «Рад, что все у вас наладилось». Эвакуатор завелся и медленно отъехал, а я повернулся к гаражу, где меня уже ждал Ибрагим. «Здорово, Саня», — поприветствовал он меня. Ибрагим медленно обошел «Мерседес», по новой осматривая каждый поврежденный элемент кузова. На лице мастера читалась неподдельная печаль. «Да, обидно, конечно», — с сожалением выдохнул он, качая головой. «Машина огонь была». «Ничего, сделаем, еще лучше будет», — я покосился на мастера. «Конечно будет», — согласился Ибрагим. «Оставляй, по разборкам поезжу, детали нормальные возьму. Починю бесплатно, как договаривались». Я протянул ключи Ибрагиму. «Только давай уточним, как работать будем», — сказал мастер. «Давай», — согласился я. «Сам люблю, когда все по полочкам разложено». Мастер предложил пройти в бокс и там, так сказать, сесть за стол переговоров. Я от приглашения не отказался. Мы зашли внутрь бокса, и Ибрагим поставил чайник, достал две кружки и кинул в них чайные пакетики. «Я Шаму попросил майку сделать с принтом моего сервиса», — пояснил Ибрагим. «Ты ее, как договаривались, на выход на бой наденешь?» «Конечно, как обещал, так и сделаю», — подтвердил я. «А что за принт? Я кроме старой тряпки ремонта авто не видел ничего». Мастер довольно улыбнулся, подошел к столу и показал мне бумагу с эскизом. «Вот, смотри, такая эмблема. Будет два гаечных ключа перекрещенных. Нравится?» Я внимательно посмотрел на рисунок и медленно покачал головой. «Вроде неплохо, но с автомастерской как-то не ассоциируется. Могут не понять, чем именно занимаешься». Поделился я своими ощущениями. «А чё, думаешь, надо переделать?» — задумался Ибрагим, снова беря карандаш. «Да, я бы добавил что-нибудь такое, чтобы сразу глянул и понял, о чем речь. Например, колесо, покрышку какую-нибудь. Пусть ключи будут внутри нее перекрещены». Предложил я минимальную, но интуитивно понятную доработку. Ибрагим тут же начал быстро рисовать и спустя полминуты протянул мне новый эскиз. «Вот так?» — я глянул на рисунок. Он нарисовал ровно то, что предложил я, но пересечение логотипа с автосервисом стало куда более понятным. «Да, отлично. Теперь сразу понятно, что у тебя автосервис. Только подскажи еще, как сервис назвать, а то у меня названия отродясь не было». Ибрагим почесал затылок. Я задумался. Название обычно самое сложное, потому что как лодку назовешь, так она и поплывет. А клиенты тебя вообще как находят? «Ну как, сарафанное радио, туда-сюда рекомендации», — Обычно говорят, съезди к Ибрагиму, он сделает нормально», — припомнил мастер. «Вот тогда и назови просто и понятно. Мастерская у Ибрагима. Все равно уже знают тебя так», — недолго думая, предложил я. Ибрагим расплылся в довольной улыбке. «О, слушай, хорошо звучит. Так и сделаю. Нравится». Он крепко пожал мне руку. Я поймал себя на том, что рад помочь этому хорошему человеку с развитием его дела. «Слушай», — обратился я к мастеру, — «хоть я сам в этих соцсетях недавно разбираюсь, но тебе точно нужна своя страница, чтобы люди могли легко тебя найти. Сейчас без этого никуда». «Брат, да я не люблю все эти интернеты, не мое это. Всю жизнь без них жил и дальше как миленький проживу». Ибрагим поморщился и скептически махнул рукой. Я усмехнулся, вспомнив, как сам недавно сомневался в их полезности. «Тоже раньше так думал», — ответил я, — «но понял, что тут главное, как использовать интернет и для каких целей. Ты же помнишь, когда только мобильники появились? Тогда тоже думали, что домашние телефоны никогда не пропадут». Ибрагим задумался на секунду и неохотно кивнул. «Ну да, есть такое дело. Ладно, допустим, убедил. А как ее делать-то, эту страницу в соцсетях?» Я достал телефон и снова обратился к своей электронной помощнице. «Алиса, как создать страницу для бизнеса в соцсетях?» Алиса тут же четко и подробно начала объяснять процесс. Ибрагим слушал внимательно, хотя было видно, что ему это пока тяжело дается. «Блин», — задумался он вслух. «Это же еще и вывеску надо теперь делать, чтобы логотип повесить красиво. Ну ничего, название логотип я сейчас Шамилю пошлю. Пусть сразу майку делает, заодно и вывеску продумает». «Правильно мыслишь», — согласился я. Мы снова крепко пожали друг другу руки. «Спасибо тебе, брат. Без твоих советов я бы тогда пенсии ремонтировал тачки втихаря. Теперь, думаю, и дело развернем посерьезнее». «У тебя есть неплохой шанс громко заявить о себе, Ибра», — прямо сказал я. «Ты, главное, тачку сделай, чтобы действительно было лучше, чем раньше». Мы попрощались, договорившись обо всем. Но прежде чем уйти, я выпил чай, которым мастер меня так любезно угостил. «Алиса, вызови такси», — попросил я электронику, выйдя из бокса. Ответом была тишина. Обрубила интернет. «Иногда думаю, что будет, если вдруг всем отключат интернет», — хмыкнул Ибрагим. Такси таки удалось вызвать, и через 15 минут ко входу в гараж подъехал автомобиль. Настал вечер соревнований по дрифту, на которых, как я уже выяснил, собирался выступать бывший парень Алины. Учитывая ее горячий характер, девчонка могла вполне натворить глупостей. Пусть творит. Не все было столь однозначно, как хотелось бы. Хотя, на первый взгляд, мне до этого не было совершенно никакого дела. Площадку для дрифта и заездов организовали за городом, на пустыре рядом с заброшенным аэродромом. Когда такси подъехало, я вышел и осмотрелся. Территория была огорожена яркими пластиковыми барьерами, вокруг стояли палатки с едой, напитками и автомобильной атрибутикой. Повсюду толпились зрители. В основном молодежь в модной одежде, приехавшая на крутых тачках. В воздухе туманом расстилался дым электронных сигарет, вейпов. А из багажников машин доносилась громкая музыка. Молодежь резвилась и отдыхала. Одни вовсю снимали видео, другие фотографировались на фоне дорогих спортивных машин. В центре площадки находилось специально размеченное пространство для дрифта и гонок один на один. Симпатичные девушки в коротких шортах и майках с флагами в руках разогревали публику. Я неспешно двинулся вперед, внимательно рассматривая лица в толпе и пытаясь разглядеть Алину. Она пока нигде не показывалась, но что-то подсказывало мне, что ее появление — лишь вопрос времени. Народ уже активно собирался возле трибун, хотя назвать это полноценными трибунами можно было с трудом. Несколько ограждений, за которыми зрители стояли плотной толпой. Но народу нравилось, а это главное в подобного рода мероприятиях. «Итак, дамы и господа», — из колонок послышался бодрый голос ведущего, — «мы начинаем наше соревнование. Сегодня лучшие из лучших покажут, на что способны». Толпа зашумела. Люди начали аплодировать и свистеть. Я занял место у ограждения и внимательно огляделся, выискивая Алину. Пока ее нигде не было видно. Зато у дальней машины я сразу узнал того самого парня Алины, бывшего, который самодовольно стоял возле дорогущей иномарки, той самой, что недавно красовалась в его посте. Вниманием этот мажорчик не был обделен, вокруг него сновали полуголые девочки в юбках, едва прикрывающих причинное место и в топиках, которые топорщили соски. Блондинки, брюнетки, черт возьми, целые ассорти. Тем временем первый участник уже выруливал на стартовую площадку. Красная BMW резко сорвалась с места и влетела в первый поворот, оставляя за собой клубы дыма и запах паленой резины. Водитель уверенно вел машину по траектории. Плавно переходил из одного заноса в другой, филигранно огибал расставленные на трассе конусы и шины. Машина эффектно завершила круг, остановившись точно на линии финиша. Толпа взорвалась аплодисментами, кто-то восторженно засвистел. «Отличный старт!» — кричал ведущий. «Это действительно достойная заявка на победу! Пошумим, народ!» Затем прозвучало имя следующего участника. «А теперь на трассе встречайте один из лучших стрит-рейсеров Москвы!» — кричал ведущий в микрофон. Толпа вновь зашумела, приветствуя очередного гонщика. Этим лучшим оказался бывший Алины. Вспомнить бы еще, как его зовут. А что до лучшего, я поймал себя на мысли, что нетрудно быть лучшим, когда у тебя неограниченный бюджет на автомобиль. Как я понял, никаких весовых категорий и допинг-тестов здесь не было. И сила тачки была прямо пропорциональна размеру кошелька гонщика. Впрочем, как и его величие. Парень Алины уверенно сел за руль и резко рванул со старта. Машина легко уходила в крутые эффектные заносы, практически облизывая ограничители и оставляя за собой густой белый дым. Заезды таких вот богатеньких мажоров проходили на одном дыхании, и публика была в восторге. Мажор совершил круг красиво, точно остановившись на финише. Эффектно выйдя из машины, он сорвал овации и восторженные возгласы друзей. Я внимательно смотрел за происходящим, и именно в этот момент, наконец, заметил Алину. Она стояла чуть в стороне, напряженно следя за выступлением бывшего. Наши взгляды встретились. И в этот момент я понял. Она точно задумала что-то. Она не просто так здесь. Глава 19. Я внимательно наблюдал за Алиной. Она подошла к бывшему с напряженной улыбкой на лице. Слегка замявшись, поцеловала его в щеку, поздравляя с победой, крепко обняла. На первый взгляд вела девчонка себя так, словно все в порядке, будто не было тяжелой ссоры и всего того, о чем она рассказывала мне тогда в зале. А ведь за такие вещи не прощают. Никогда. Но это только на первый взгляд. Присмотревшись внимательнее, я заметил, как Алину выдавали нервные жесты и бегающий взгляд. Казалось, Алина чувствует себя максимально некомфортно. Но это было понятно только мне. Когда она его целовала, когда обнимала, ничего настоящего в этих движениях не было и в помине. Я осторожно переместился поближе, делая вид, будто просто ищу лучшее место у ограждения. Не знаю точно, насколько удалась конспирация, но зато я смог частично расслышать их разговор. «Молодец, Артём, красиво прошел. Видел бы ты, как все смотрели на тебя, открыв рты. Ты у меня лучший», — нахваливала бывшего Алина между делом, напомнив мне, как зовут папенькиного сынка. «Удачи тебе на следующем заезде. Я уверена, что ты обойдешь соперника и заберешь его тачку. Главное, аккуратнее будь». «Да не волнуйся ты, все под контролем», — самоуверенно ответил Артём, обнимая ее за талию. «Этот лошок думает, что сможет обойти меня в гонке. Но посмотрим. Я в тюнинг влил под 5 лямов только за этот год. А он в лучшем случае 2. Слушать разговор было по меньшей мере противно. Люди тратили на свои игрушки такие огромные деньги, равные нескольким годовым зарплатам обычных людей. И тратили просто для того, чтобы выяснить, у кого толще и чья тачка первой доедет к финишу. Так себе устремление. Да каждый волен тратить заработанные, пусть и не им, а родителям, так, как посчитает нужным. Но в случае с Артёмом существовал один важный нюанс. Деньги эти были заработаны далеко не честным путём. В 90-е такой вид заработка замаливался в церквях и в постройках храмов. Сейчас такие люди, как отец Артема, похоже, уже не боялись ни бога, ни дьявола. И, похоже, действовали безо всякой оглядки. Соперник Артема, кстати, стоял неподалеку, насмешливо глядя на него. Было понятно, что начинается новый этап — гонка в формале стрит-рейсинга. Один на один, где оба гонщика ставили на кон свои автомобили. А если ставили, то были готовы их потерять. Гонка ключ на ключ. Оба гонщика явно не сомневались в своей победе. Внезапно меня осенило, что именно здесь, на этой гонке, и произойдет подвох. Я вспомнил, как Алина недавно что-то активно обсуждала с мастером, обслуживающим машину бывшего. И наверняка договорилась. Она явно заказала что-то изменить или испортить в машине бывшего, чтобы во время скоростного заезда случилось непредвиденное. А учитывая, что гонка будет на огромной скорости, последствия для Артема могут быть самыми серьезными. Я быстро огляделся, осознавая, что времени остается совсем мало, и мне нужно как можно скорее вмешаться в ситуацию. Жалко мне было Артема, да вот ни разу. Но мажорчик мне нужен был целый и невредимый, а Алина... Пусть считает, что мироздание даст ей еще один шанс. Я решительно направился к Алине, которая нервно стояла возле трибун, покусывая губу. Она так глубоко задумалась, глядя на машину Артема, что даже не заметила, как я подошел и встал рядом. Почувствовав мое присутствие, она резко вздрогнула и повернулась ко мне широко раскрытыми глазами. «Саша, ты что тут?» — начала она, пытаясь сохранить самообладание. Вот только в ее голосе уже прозвучали панические нотки. Я посмотрел ей прямо в глаза спокойно, но твердо. «Алина, не делай глупостей. Я знаю, что ты задумала». Она тут же опустила взгляд и попыталась пойти в отказ, нервно поправляя волосы. «Я не понимаю, о чем ты...» «Заканчивай!» Резко перебил я ее. Я взял Алину под руку, отвел чуть в сторонку, подальше от лишних ушей. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я», — процедил я. Алина захлопала глазами. «Послушай, все это совершенно ни к чему. Те сведения, которые есть у тебя про внутренние махинации этой семейки, гораздо важнее и полезнее. Их хватит, чтобы обоих закрыть по закону, понимаешь?» Она на секунду замерла, внимательно слушая. Я думал, что она снова пойдет в отказ. «Ты думаешь, это сработает?» — вдруг тихо спросила почти шепотом. «Конечно», — уверенно подтвердил я. «Почему ты так считаешь?» Я положил ей руки на опустившиеся плечи и заглянул в глаза, но она опустила глаза, избегая моего взгляда. «Лучше не убивать его на трассе, а ударить законно, по всем правилам, чтобы села надолго. Поверь, это будет намного эффективнее и безопаснее для тебя самой». Алина еще несколько секунд колебалась, затем медленно кивнула. И, наконец, подняла глаза, решительно посмотрев на меня. Но сказать ничего не успела. В этот самый момент нас заметил Артем, готовившийся к гонке. Он, сжимая кулаки, быстро направился прямо к нам. Лицо его мгновенно покраснело от ярости. «Ты какого хрена тут делаешь?» — заорал он, подлетев ко мне и чуть ли не тыча пальцем в лицо. «Ты что, бессмертный, что ли? Я же тебя закопаю, понял? Здесь половина зрителей — мои кенты!» «С пальцем поосторожнее», — предупредил я. Вокруг нас уже начали собираться люди, чувствуя назревающий конфликт. Алина молча замерла рядом, глядя на все это с испугом. Я тоже понимал, что угрозы Артема далеко не беспочвенные. Как минимум пару десятков пацанов было на его стороне, я же был здесь один. Артем не унимался, продолжая агрессивно напирать. «Да ты вообще знаешь, кто я? Да я сейчас одним звонком тебя похороню, понял?» Я понимал, что времени на переговоры и уговоры нет. Парень явно вышел из себя, и его сейчас ничто не остановит. Нужно было срочно принимать решение. Единственным доступным вариантом снять его соревнование прямо сейчас было вывести его из строя физически. «Да я тебе!» Артем попытался меня ударить. Не дав ему договорить и донести очередную угрозу, я резко выбросил правый кулак вперед. Смачно врезал ему прямо по роже. Голова Артема дернулась назад, он пошатнулся и тут же рухнул на землю, хватаясь руками за лицо и матерясь от боли. Толпа ахнула, послышались взволнованные голоса и крики его товарищей. Алина закрыла рот ладонью и в ужасе смотрела на лежащего Артема. Ну а я спокойно стоял над ним, чувствуя, как вокруг сгущаются.